Глава 39. О спасении, в котором никто не нуждался. На самом деле, это действительно было миленько. В каком-то больном, извращенном смысле. Широкий ворот рубахи открывал шею и плечи, а в вырезе виднелась уходящая вниз ложбинка между грудями. Да и сами груди отчетливо проступали под тонкой тканью. Складки стекали по ним, не столько скрывая, сколько подчеркивая формы. Торвальд понял, что таращится на его жадным, голодным взглядом. Словно не он уже два раза удовлетворил свое желание. Но это мужская рубаха. Женщина не должна надевать мужскую одежду. Это неправильно. Это позорно. А мужчина не должен отказывать женщине, которую только что соблазнил. Это еще более неправильно. Нет, в уложениях такого не говорилось, но мать вашу! Конечно, это совершенно неправильно. Если уложения о подобных случаях молчат, то только потому, что нет смысла говорить об очевидности. Вода мокрая, камень твердый. Мужчина, соблазнивший женщину, не может отказать ей в подарке. Эти две мысли столкнулись в голове Торвальда, скрежеща, словно ледяные великаны. Носить мужскую рубашку – позор для женщины. Иве нравится эта гребаная рубашка. По каким-то загадочным причинам она ее хочет. Может, у пришлых так принято? Может, это традиция? Женщина, которая возлегла на ложе с мужчиной, забирает его одежду? Глупость, конечно. Но мало ли у чужаков глупостей. Ну и в целом рубашка на Иве сидит миленько. Так нельзя. Но соблазнять девиц тоже нельзя. Если Торвальд совершает один проступок, почему нельзя совершить второй? И здесь никого нет. Только он, Торвальд и Ива. Тайна не выйдет за пределы хижины. Никто ничего не узнает. Да какого хеля? У Ивы теперь куртки нет. А значит, Торвальд должен будет отдать ей свою. Но если женщина может надеть мужскую куртку, почему не может надеть рубаху? Кто эту хрень вообще придумал? У них мозги в голове или в жопе? Здесь никого нет. Никто не увидит. Никто не узнает. Никто слова плохого не скажет. А если все-таки скажут, ну, пусть рискнут. Хорошо, забирай рубаху, признал поражение Торвальд. Только на лежанку вернись и укройся, простудишься. Я вообще-то помочь хотела. Надулась Ива, послушно заползая на теплое покрывало. Не надо мне помогать, просто посиди. Эй, я не бесполезна. Торвальд открыл было рот, чтобы объяснить, где именно Ива может принести наибольшую пользу. Подумал и оставил объяснение при себе. Зря все-таки отец говорит, что у него мудрости нет. Да у него этой мудрости дракар и три рыбацкие лодки. Конечно же нет, ты вовсе не бесполезная. Торвальд, ласково улыбнувшись, чмокнул Иву в нос. «Но тут места мало. Мы же плечами толкаться будем. Может, ты лучше расскажешь что-нибудь?» «Что именно?» — наивно включилась в игру Ива. «Не знаю. Ну, скажем, про Ингвара. Я не совсем понял, что это было». «На самом деле, совсем не понял». Но признаваться было неловко. Ива явно считала объяснения подробными и достаточными. Наверное, они такими и были. Но Торвальд все равно не понял. Старательно сохраняя на лице небрежность, отмерил крупу и сыпал ее в кипяток, сразу же раскручивая воду воронкой, чтобы каша комками не слиплась. Снял горшочек с солью с полки, добавил в кашу пол-ложки, размешал, попробовал, снова добавил. Убрал горшочек с солью на полку. Дело не в том, что Торвальд не понял объяснения. Дело в том, что он кашеварит и хочет немного почесать языком, просто чтобы не скучать. «Про Ингвара?» Ива поплотнее запахнула одеяло, оборачивая себя в толстый шерстяной кокон. «Что именно? Я вроде бы все рассказала». «Ну, мы спешили, волновались. Тут еще эта заваруха. Давай еще раз поподробнее». Торвальд щедро сверхом зачерпнул перетертое с жиром сушеное мясо и сыпал его в кашу, всем своим видом изображая сосредоточенность на процессе. «Еще раз? Ладно». Ива нахмурилась, собираясь с мыслями. «Ваш Ингвар, если я правильно поняла, призвал богов. В буквальном смысле призвал. Прям вот пригласил сюда в гости». «И почему это плохо? Вчера в запале погони Торвальд ни на мгновение не усомнился, что Ингвара нужно остановить. Но теперь идея не казалась такой уж правильной. И почему же не нужно приглашать сюда богов?» «Потому что это не совсем ваши боги. Точнее, совсем не ваши боги». «А кто?» «Не знаю», — пожала плечами Ива. «И никто не знает. Ритуальное жертвоприношение, любое, не обязательно человеческое, позволяет вступить в контакт с тонким миром и предложить обмен. Ты им зерно, мед, ягненка, они тебе урожай, здоровье, победу в битве. Чем больше заплатил, чем больше купил. Но, как и в любой сделке, каждый покупатель мечтает получить все бесплатно, а каждый продавец хочет забрать деньги, но сохранить товар». «И как же нам бесплатно получить товар?» Торольд попробовал на зуб пшеничное зернышко. «Пока еще слишком жестковато, но скоро, скоро». «Обыкновенно. Совершенствуя собственные навыки манипулирования маной, наши погодники, призывая в засуху дождь, обеспечивают высокий урожай, не обращаясь за помощью к представителям тонкого мира. Но для вас это, конечно, невозможно, поэтому контакт необходим более тесный, и платить приходится много». Лицо у Ивы почему-то стало виноватым. Словно она лично вынуждала народ Грейфьяля платить. «У другой стороны интерес симметричный. Они хотят как можно больше сожрать, ничего не дав взамен. Именно поэтому ошибка в ритуале может привести к болезни или смерти. Тот самый случай, когда продавец просто хватает с прилавка деньги и убегает. Но все это, в общем-то, мелочи, потому что возможности обеих сторон ограничиваются объемом сделки. Через крохотное окошко контакта можно вытащить жизненную силу у конкретного человека. Можно даже протиснуться лично, если ты не слишком-то крупный, и попытаться сожрать побольше. Ситри, помнишь? Ну вот, тот самый случай. Но все это, повторяю, мелочи, потому что с той стороны есть по-настоящему серьезные ребята. Эти ребята могут многое дать, но могут и многое взять. А если распахнуть для них окно, пригласить в наш мир, возьмут все». «Но Ингвар призвал богов!» Торольд, забыв о каше, полностью развернулся к Иве. «Боги не станут отбирать у людей все. Лофур, конечно, мог бы, но Ингвар не призывал Лофура. На капище даже идола его нет». «Господи, да какая разница, кого призывал Ингвар? Если ты встанешь над берлогой и начнешь орать «Барти! Барти!» Как думаешь, кто придет на зов, Барти или медведь?» Ива, устало вздохнув, снова зевнула. И Торвальд почувствовал короткий, но ощутимый укол совести. Ну надо же было так девицу заездить. Зачерпнув ложкой, он попробовал кашу, удовлетворился мягкостью разварившейся крупы и щедро по края начерпал выдолбленную из темного дуба глубокую плошку. «Вот, поешь и ложись отдыхать». Выпроставшись из одеяла, Ива свернула его плотным ровным бочонком, водрузила на него миску и настороженно понюхала. «Да нормально там все», — оскорбился Торвальд. «Хорошая каша, ешь давай. Еще бы лучку да чесночка свежего, и можно месяц вниз не спускаться. Хорошо тут все-таки, тихо, спокойно». Торвальд пристроился на другой стороне кровати, прижимая к груди свою плошку. Ива сидела, поджав под себя смуглые ноги. На тусклом сероватом покрывале ее кожа сияла теплым золотым светом, словно рябиновый мед. Просторная рубаха вздулась снежным облаком. В ней Ива казалась еще меньше и тоньше. Не девушка, а ребенок. Но обнажившееся хрупкое плечо будило мысли совершенно неотеческие. Торвальд мотнул головой, прогоняя наваждение. Во всем должна быть мера. И в любви тоже. Ива ела быстро, но аккуратно. Зачерпывала кашу понемногу и старательно дула, по-детски округляя щеки. Торвальд уж было понадеялся, что она доест все, но нет. Осилив едва половину миски, Ива отставила ее и свернулась на кровати клубочком. «Ты слишком мало ешь», — объявил Торольд, отодвигая миску. «Люди, которые мало едят, никогда не бывают сильными». «И зачем же мне становиться сильной?» «Чтобы защищаться. Наш мир суров. Каждый должен уметь защищаться». «Думаешь, если я сожру весь котелок, смогу отбиться от Ингвара?» Ива не улыбалась, но в голосе явственно слышалась улыбка. «Вряд ли. От Ингвара даже я еле-еле отбился». Торвальд, прикончив свою кашу, просто опустил плошку на пол. Вставать и убирать посуду на стол было лень. Фина за такое небрежение устроила бы выволочку, но Фины тут не было. «Боги, хорошо-то как. Может, правда в хижину переселиться, а вниз спускаться только за Бьером?» Ива, уткнувшись носом в бок, сопела сонным бельчонком и, кажется, задремывала. Торвальд тихонечко, осторожно подцепив скомканное одеяло ногой, потянул к себе, развернул и прикрыл маленькие босые пятки, выглядывающие из-под белой пены рубахи. Ива поерзала, пододвигаясь поближе. Он прикрыл ее спину рукой, защищая от гуляющих по хижине сквозняков. И долго лежал в гаснущем свете дня, глядя на длинные темные ресницы, тонкий нос и мягкие яркие губы. А потом уснул. «Эй, вы тут живые?» Дверь, тоскливо взвизгнув, ударила в стену, и Торвальд слетел с кровати, как был, в одних подштаниках, выдергивая из ножен меч. «Эй, ты чего? Ты чего?» Примирительно скинул руки Барти, отпрыгивая за порог. «Я пришел с миром, все дела, не убивай меня!» «Ты пришел на рассвете, на гребаном, мать его, рассвете!» Ива, зевнув, прикрыла рот ладонью. «Торвальд, не слушай, убей засранца!» «Не надо! Не убивайте!» – заблажил Барти. Окинув быстрым взглядом комнатку, он мигом сообразил, что к чему, и выразил лицо молчаливое «Ой!» «Я не хотел! Меня заставили!» За спиной у Барти действительно переминались с ноги на ногу несколько чужаков, и выглядели они более чем серьезно. Правда, оружия Торвальд не видел, но допускал, что эти ребята могут доставить проблемы и без оружия. «Ладно, чего уж там, заходи!» Торвальд махнул рукой, пропуская Барти в хижину, и с наслаждением грохнул дверью перед носом чужака, сунувшегося было следом. «Торвальд тут не хозяин. Пришлые не странники, а значит, хрен вам, а не закон гостеприимства». «Инициатива действительно не моя», — Барти затарахтел, только переступив порог. «Но буду честным, я даже не думал отказываться. Ребята, ну подуйте сами. Ад, апокалипсис. На небе вместо солнышка жопа, а вас два дня как нет. Ну что я должен был думать? Что вы на пикничок выбрались?» Он грустно оглядел комнатку, сунул нос в котелок и зачерпнул кашу. «А вы, получается, выбрались. Да, как-то я не так себе апокалипсис представлял». Он сунул в рот комок остывшей каши и задумчиво прожевал. «А ничего так! Торвальд, ты умеешь готовить?» «Может, это я готовила?» — напыжилась Ива. «Не, точно не ты!» — сходу отмел предположение Барти. «Тебе только шоколад удается! И консервы!» «Очень смешно!» — скривилась Ива. «Как вы сюда добрались? Снег плавили, что ли?» «Зачем плавили? Я тропинку пробросил. От шахты и до обрыва. Это вон там, выше!» Барти махнул рукой на запад, и Торвальд кивнул. Там из горы действительно выпячивался уступ, нависший над голым каменистым склоном. «Для визуального ориентира годится. Координаты мне дали. Несложная, в общем, работа была. Совместил точки, мы вышли на уступе, а оттуда ходьбы часа два. Не больше часа», — зачем-то уточнил Торвальд. Как будто время, за которое чужаки дотопали до хижины, имело хоть какое-то значение. «Если по травке идти, то час», — покладисто согласился Барти. «А если лед плавить, немного дольше. Короче, ребята, мне жаль, что я поломал ваше романтическое гнездышко, но там за дверью безопасники, и они выжрут мозг всем присутствующим. Поэтому одевайтесь, мы возвращаемся домой».